Глава 29. Алена. Отбиться от предложения остаться удалось с трудом. Отец отдал свою машину, чтобы мы спокойно доехали и даже в авто могли поговорить в случае чего. Спасибо ему за предоставленную возможность. Она нам не понадобилась. Максим вел машину по полупустому городу, полностью сосредоточившись на дороге. Что творилось в его голове? Загадка. Искренне надеялась на то, что, переступив порог его квартиры, которую пока не могу назвать нашей, он не пошлет меня далеко и надолго. Выйдя из салона, муж открыл мне дверь и молча повел за собой. В лифте уже не выдержала я. Подошла к нему и обняла за талию, уткнувшись лбом в широкую грудь. Хотелось заплакать, но пока нельзя. Надо добраться до квартиры. «Максим, не молчи, прошу! Мне страшно, что ты передумал. Я не знаю, кто живет во мне, но одно мне известно точно. Ты — мое все. Я живу лишь для тебя. Если тебя не станет, мне незачем будет жить на этом свете. Только ты — мой воздух, моя отрада. Прошу, поверь мне. Я уеду с тобой, плевать на все. Хочу убраться отсюда. Пускай они разбираются сами». Любимый тяжело вздохнул и обнял меня. «Сейчас явно откажется от нас». Пульс участился, дыхание стало рваным. Моя душа рвалась прочь из тела. Ей стало тесно. «Луна, только не это! Не разлучай, умоляю!» «Глупая, я никогда от тебя не откажусь. Легенда, твой рассказ — все пустое. Главное, что между нами есть та связь, которая, несмотря ни на что, не исчезает». Начал говорить прямо в макушку. «Ты моя жизнь. Мы справимся. Главное — верить. А с душой в тебе разберемся. Уверен, Баяна поможет». «Не верю, что нет выхода. С твоими родителями мы тоже думали, что все, никогда вместе не будут. Однако вон, счастливы. И мы будем. Помни, чем сильнее дождь, тем ярче радуга». Лифт открылся с характерным звуком, выпуская нас на волю. Лофт встретил нас созданным уютом. Интересно, все дело в обстановке или в человеке рядом со мной? Наверное, в Вермутове. Без него мне не будет уютно и тепло нигде. Дверь спешно за нами закрылась, вещи повешены в шкаф, а мы сидим на диване. «Как ты можешь ко мне прикасаться, зная, что целовала другого?» Этот вопрос мучает меня чуть меньше того, сможет ли все забыть и жить дальше. Но его я пока боюсь озвучивать. Точно пролетит. Он ведь несколько раз сказал, что нас ждет долгая и счастливая жизнь вместе. Как же хочется в это верить. «Аль, но ведь это не ты. Вижу по глазам, чувствую по поведению. Я намного старше тебя и видел много разных пар. Сколько из них могут похвастаться, что были едиными у половинок? Единицы. Их за всю историю по пальцам пересчитать. Даже самки в 99% уже были с другими самцами до встречи с истинными. Только вот в чем разница вся. Они шли на это добровольно, и в этом нет ничего зазорного. Всем хочется любви, тепла и ласки. Ты же упорно сопротивлялась происходящему. Не тебя тянуло к Волканову, не ты кидалась к раненому мужику, а это Даная, что вынуждена делить с тобой одно тело. Давай просто забудем об этом. Не кори себя. Я люблю тебя, Алечка. Все остальное неважно. Люблю тебя, мой волк». И сама потянулась за поцелуем, которого хотелось именно мне. Муж не стал отказываться. Из нежного поцелуй резко стал перетекать в страстный. Одежда была разорвана. Никакого самоконтроля. Ни у меня, ни у него. С другой стороны, почему мы должны сдерживаться? Повернулась на его коленях, чтобы было удобно целоваться. Какое же это удовольствие — проходиться острыми коготками по крепкому телу. Макс довольно зарычал, немного прикусывая метку, вместо того, чтобы мягко касаться зубами. Несдержанный. Грубое касание заставило активнее заерзать на мужчине, чувствуя, как все сильнее твердеет то, что скоро сделает нас единым целым. «Никуда не хочется спешить. Сегодня мне нужно иначе. Нам нужно иначе. Хочу понять, впереди не одна сотня лет рука об руку. Хватит времени на эксперименты. А пока рваное дыхание одно на двоих. Глубокие вдохи между поцелуями, страсть на грани смерти от недостатка кислорода в легких до обжигающего лавой недостатка. «Не могу. Хочу тебя. С ума сойду». Подхватив на руки, заставил обвить крепкий пресс ногами и понес в кровать. «Взаимно. Но можно было и там». Прикусывая мочку уха, мурлычу ему. «Ах ты, маленькая проказница!» Рычит муж, впечатывая меня спиной в стену, успев смягчить удар, подставленный ладонью. «Знаешь же, запрещенный прием, пока мы не одно целое». Покусывает губы. «Я ведь и так на взводе». Чуть приподнял, разрывая трусики в клочья, оставляя полностью обнаженный. «Что ты со мной творишь?» «А...» Блаженно застонала, оказавшись частью своего мужчины. «Так хорошо мне может быть только с ним». Душа отправилась в нирвану, а тело пронзило сладкая судорога. Родные руки на теле рождали табун мурашек по коже, а пальчики на ногах сжимались. Сердце то замирало, то пускалось вскачь, вторя рваным движением мужа. «Никогда так не делай, поняла меня?» Пытался строго говорить супруг, чем вызывал порцию смеха. «Что ты смеешься?» «Такой смешной!» «Попытка воспитывать во время того самого действительно забавно выглядит. Но именно это я в тебе и люблю. Темперамент и сдержанность в одном флаконе. Мой самый любимый и желанный муж. Никто другой, только ты». Дальше было не до слов. Только страсть. Одна на двоих. Чувство на грани безумия, страсть на грани нежности и порока. С ним только так, и никак иначе. До потери пульса от удовольствия и воскрешения после стопа. «Знаешь, а это я накаркала беду». Закинув ногу на бедро мужа и обняв за талию, сказала то, что было на душе. «Двухчасовой марафон вымотал нас. Сложный день, огромная эмоциональная нагрузка». Сил не осталось на нормальный забег удовольствий. Но и этого нам хватило, чтобы успокоить расшатанные нервы. «В каком смысле?» Подложив руку за голову, он немного приподнял голову, чтобы заглянуть в мои глаза. «Я переживала, что нам парность легко далась, что мы не сможем по достоинству оценить дар богини. У дедушки с бабушкой была своя трагедия. У родителей. А мы с тобой просто вместе. Да, ты многое пережил, и это ужасно. Но вместе мы прошли путь легко, без козней и препятствий. Сейчас жалею об этих мыслях, глупый маленький волчонок». И начал поглаживать по голове. «Мне бы возмутиться, ведь я далеко не глупая. Но нет ни сил, ни желания. Мне слишком хорошо лежать под его боком, закинув руки и ноги, как обезьянка». «Такое ты накаркать не могла. Все было решено еще до твоего рождения, раз вторая душа поселилась в тебе. Тогда ты не могла накаркать подобных вещей. Не накручивай себя. Когда все закончится, предлагаю съездить отдохнуть куда-нибудь. Как тебе идея? Только ты, я и солнышко. Море, песок». «Полностью согласна. Всеми лапками, хвостиком, ушами и... Про усы забыла. Хочу в тепло и рядом с тобой. Но чур детям не будем рассказывать об этом происшествии. Договорились?» И поспешила полностью лечь на любимого. Легкий перерыв и откровенные разговоры вдохнули немного сил в тело, и хочется потратить их в нужном направлении. Глаза Макса взаимно загорелись. Но руки, оказавшиеся на талии, очень быстро придержали ерзающую меня. «Неужели он хочет еще о чем-то поговорить? Самое страшное — позади. Все остальное можно и позже, когда успокоимся и отдохнем. Завтра и послезавтра — выходные, которые я планирую провести в его компании. Можно даже в горизонтальной плоскости, без вылазки за пределы отведенных квадратных метров». «Что ты так на меня смотришь? Смущаешь?» И уткнулась лбом в крепкую грудь. «Ты просила ребенка?» Из его голоса ушла вся игривость. «Что? Нет! С чего такие мысли?» «Луна, неужели он подумал так из-за моих слов насчет секрета? В ближайшие лет 10 я бы хотела в одиночестве владеть тобой, без рассеивания внимания на других». Чуть подтянулась к лицу мужчины и говорила уже непосредственно в губы. «Мне тебя мало. Сейчас мало, и потом будет мало. Но к моменту детей мы успеем насладиться друг другом, отвоевать границы и осквернить все в доме. Я не скромница в желаниях, как оказалось. Ты разбудил во мне порочную женщину, которая, имея возможность, хочет сперва отхватить максимум удовольствия. Моя». И, схватив за голову, муж начал меня страстно целовать. «Ну, на сегодня все». Резко перевернул меня на спину, подминая под себя, на что получил мой обиженный хнык. «И без слез, волчонок. Поверь, я и сам не прочь еще пары заходов». И трется об меня, чем нужно, показывая свое «за». «Завтра не менее трудный день. Тебе нужен отдых. Если не хочешь, потом сутки проспать. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. В ближайшее время мы будем вместе. Так что еженочная гимнастика будет в полном объеме. Не соскочишь. Только сегодня мы спим». И упала рядом, притягивая спиной меня к себе. Хотелось возмутиться и потребовать продолжения, но сил действительно оказалось мало. После слов мужа накатила усталость, приятная, вытеснившая все плохое, что произошло за день.